Глава седьмая. Биной проснулся и увидел, что за ночь небо прояснилось, утро было чистое, сияющее, как улыбка младенца. Только два-три облака, белых и пушистых, медленно, словно в раздумье, плыли в вышине. Биной вышел на веранду. И невольно воспоминания о другом, столь же чудесном солнечном утре, нахлынули на него. Он стоял и улыбался, всматриваясь вдаль, и вдруг увидел Порыша Бабу, который медленно шел по улице, опираясь на трость и держа за руку Шотиша. Заметив Биноя, Шотиш захлопал в ладоши и закричал: «Биной Бабу! Биной Бабу!» Поднял голову и Порыш. Биной стремглав бросился вниз по лестнице и едва-едва успел встретить у входа в дом старика и мальчика. Шотиш схватил Биноя за руку. — Биной Бабу, вы ведь обещали прийти к нам, почему же до сих пор не пришли? Биной ласково обнял мальчика за плечи и улыбнулся. Порыш осторожно прислонил трость к столу и уселся в кресло. — Прямо не знаю, что бы мы в тот раз делали, если б не вы, — сказал он. — Мы вам очень обязаны. — Ну что вы, — смутился Биной, — я же ровным счетом ничего не сделал. — Биной Бабу, а у вас нет собаки? — неожиданно спросил Шотиш. — Собаки? — удивился Биной. — Нет, собаки у меня нет. — А почему? — Почему вы не заведете себе собаку? Да я никогда не задумывался над этим. Оказывается, Шотиш уже побывал у вас, — вмешался Порыш. Воображаю, как он вам надоел своей болтовней. Он ведь может говорить без умолку. Сестра даже дала ему прозвище Бахтияр Хилджи. Игра слов. Бахтияр — Бахтияр, болтун по-бенгальски. В Афганистане ими собственное. Бахтияр Хилджи — афганский полководец, завоевавший в 1199-1200 годах западную часть Бенгалии. «Ну, поболтать и я не прочь при случае», — ответил Биной. «Очевидно, тут мы сошлись характерами. Правда, Шотиш Бабу?» Но Шотиша, по-видимому, беспокоило, что прозвище может повредить ему в глазах Биноя, и он воскликнул. — Так ведь это хорошо, очень хорошо. Ведь Бахтияр Хилджи — герой. Разве он не завоевал Бенгалию? — Когда-то завоевал, — улыбнулся Биной. — Сейчас он, правда, не воюет, а только разговаривает. Но он и разговором своим может покорить Бенгалию. В таком духе беседа продолжалась довольно долго. Порыш Бабу больше слушал и лишь изредка вставлял какое-нибудь замечание, улыбаясь при этом своей доброй, светлой улыбкой. Перед уходом, уже поднимаясь с кресла, он сказал: «Мы живем в доме номер 78, направо от вашего дома». «Да он знает, где мы живем», — закричал Шотиш. «Прошлый раз он проводил меня до самых дверей». Стыдиться этого не было никакой причины, но Биной смутился, словно его уличили в нехорошем поступке. «Значит, вы знаете наш дом? В таком случае, если вы когда-нибудь...» «Конечно, как только...» — смущенно залепетал Биной. «Мы ведь почти соседи», — уже прощаясь, сказал Порыш Бабу. «Но живем в Калькутте, так что неудивительно, что до сих пор не познакомились по-настоящему». Биной вышел проводить Порыша Бабу, и когда старик с мальчиком не скрылись из вида, стоял у двери и смотрел им вслед. Порыш шел медленно, опираясь на палку, а рядом с ним, безумолку болтая, семенил Шотиш. Биной думал о том, что еще никогда не встречал такого удивительного человека, как Порыш Бабу. Так и хочется взять прах от его ног. Какой чудесный мальчишка этот Шотиш. Вырастет, будет настоящим мужчиной, умным и честным. Как бы ни были хороши старик с мальчиком, но всех их положительных качеств едва ли было достаточно, чтобы объяснить этот внезапный прилив чувств любви и уважения. Однако Биной был так восторженно настроен, что ему отнюдь не требовалось длительного знакомства, чтобы наделить их всякими достоинствами. Совершенно очевидно, что не пойти к Пороше-бабу после этого будет просто невежливо, — думал Биной. Но Индия горы и его последователей грозно предостерегала. «Берегись, ты не должен входить в этот дом. На каждом шагу Индия, на каждом шагу запрет». Биной подчинялся им, подчинялся всегда, хотя сомнения нередко закрадывались ему в душу. Однако сегодня его обуял мятежный дух. Воплощением всевозможных запретов вот чем представилась ему Индия. Вошел слуга и доложил, что завтрак подан. Было уже за полдень, а Биной еще не совершил утреннего омовения. Но он решительно тряхнул головой. «Я сейчас ухожу. Не жди меня с завтраком». Взяв зонт, даже не накинув чадора, он вышел на улицу и направился прямо к дому горы. Биной знал, что ежедневно в полдень гора уходит работать в индусское патриотическое общество, снимавшее дом на Амхардской улице. Там он писал вдохновляющие письма членам общества, рассеянным по всей Бенгалии. Там же собирались его почитатели, ловившие каждое его слово, и верные друзья, готовые поддержать его в любом деле. Как он и предполагал, Гора уже отправился туда. Биной бегом пробежал через внутренние комнаты и ворвался к Анандамойи. Она только что села завтракать, а Лочмия прислуживала ей и обмахивала ее веером. «Что случилось, Биной?» — удивилась Анандамойи. «Что с тобой?» Юноша сел напротив нее. «Ма, я страшно голоден», — ответил он. «Покорми меня, пожалуйста». «Ах, какая досада! Анандамойи очень расстроилась. Повар-брахман только что ушел, а ты ведь... Ты думаешь, я пришел за тем, чтобы есть брахманскую стряпню? Будто у меня у самого нет повара-брахмана? Разреши мне разделить твой завтрак, ма. Ведь я же знаю, что ничего вкуснее того, что ешь ты, на свете нет. Лачмия, дай мне воды, пожалуйста». Лачмия принесла стакан воды, и Биной залпом выпил его. Анандамойи взяла чистую тарелку, переложила на нее часть риса со своей тарелки и подала Биною. Юноша накинулся на еду с такой жадностью, будто несколько дней ничего в рот не брал. Глядя на обрадованное просветлевшее лицо Анандамойи, Биной почувствовал, что и ему становится легче на душе. Анандамойи взялась за шитье. В соседней комнате готовили катеху, и оттуда наносился аромат индийской акации. Катеху — экстракт из ост-индской акации того же названия. Применяется в медицине, крашении тканей и дублении кож. Биной растянулся на полу у ног Анандамойи, подперев голову рукой. Он забыл обо всем на свете и принялся радостно болтать с ней о том и о сём, совсем как в былые времена.